Глава 21. Есть старое филологическое уточнение, раскрывающее простую обывательскую мудрость. Звучит оно следующим образом. Жизнь происходит не с нами, а для нас. Иными словами, по возможности надо не приспосабливаться к изменяющимся условиям, а формировать их под свои нужды. К примеру, ты попал в ловушку. Теперь надо защищаться, пытаться выжить. Какой я бедный, несчастный, опять меня все хотят нагнуть. Классическая позиция жертвы. Я же вдруг взглянул на ситуацию по-другому. Пятеро противников, один из которых старый опытный игрок. Можно сказать, бог. Насчет остальных не знаю, но вот у этого товарища определенно есть интересные лики, заклинания, умения. Я поймал себя на мысли, что уже чуть ли не бегу по направлению к оппонентам. И тут же понял, что это влияние темного. Он не завладел телом, но каким-то образом воздействовал на меня. Еще этот чертов меч. Все мое существо желало поскорее вступить в бой, но я намеренно пошел медленнее, разглядывая врагов. Хрен тебе, темная, не блицкрик. То, что рыжий не будет лезть на рожон, стало ясно сразу. Он стоял и негромко отдавал приказы. А вот остальные как раз начали действовать. Вспомогатель кастанул какое-то общее защитное заклинание, что оплело каждого. Держу пари, штука мощная и весьма затратная по магии. И бесполезная против моего грама. Но откуда им об этом знать? Итак, кроме известного мне торопыги Брана, пощупать меня за вымя хотели перевертыш, самопорт, металлогенет и вспомогатель. С последним мы уже все решили, он не более чем саппорт. Вряд ли будет участвовать в бою. Чего ждать от остальных? Не откладывая в долгий ящик, оппоненты решили удовлетворить мое любопытство. Основное внимание привлек, конечно, перевертыш. Он взмахнул руками и принялся увеличиваться в размерах. Кожа позеленела, и без того немалое тело стало больше раза в полтора. Но чисто Халк, не иначе. Однако по внушительным клыкам и общему состоянию изменившейся морды я понял, в кого обернулся игрок. Ворка. Видел я такого на ярмарке в одном архалусском городе. Я так увлекся просмотром бесплатного зрелища, что чуть не пропустил довольно ловкий бросок от металлогенета. Высокий и сухой, как лист, человек метал в меня сюрикена, которые появлялись у него в руках с секундной задержкой. Нет, не из инвентаря, он их достает. Слишком долго. Металлогенет создает эти звездочки. Вот же гад. Как бы ловок я ни был, но увернуться от быстро летящего в мою сторону сюрикена не смог. Всегда самой лучшей защитой было нападение. Поэтому я не стал изобретать велосипед. Лик сел на меня как влитой. Я побежал вперед на ходу, активируя разоружение. Видеть глаза металлогенета, который создал уже два сюрикена и искренне теперь не понимал, что же с ними делать, было бесценно. Вдобавок рядышком стоял псамопорт. Он достал меч и присоединился с аналогичным вопросом к коллеге. Когда я уже решил, что сейчас одним ударом убью двоих, ближайший ко мне игрок рассыпался на части. Нет, не в тот прах, который появляется после смерти. Он превратился в груду песка, что быстро стало улепетывать прочь. Ну да ладно, будем довольствоваться лишь одной смертью. Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на металлогенет. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено заклинание «Испуг». Худой игрок осыпался прахом на заснеженную дорогу. Вот так бывает, дружок, когда нападаешь не на тех ищущих. Хотя мог поклясться, что направление у него было не из простых. И из этих оболтусов, не считая рыжего, он являлся одним из самых опасных. Но куда ему тягаться против темного лика? Грам стал горячим, вкусив крови игрока. А темный громко усмехнулся, довольный первым успехом. Я почувствовал, как он стал ближе ко мне. К той невидимой преграде, что его сдерживало. Увлекшись внутренними терзаниями, я пропустил чудовищные силы удар под дых. Орк закончил превращение и познакомил меня с мощью зеленокожего народа. А что, все по-честному. Оружие он не использовал, рукопашка не в счет. Не будь на мне покрова, пришлось бы совсем туго. А так, под аккомпанемент звона в голове и сполохов осыпаемых светло-синих искр, я отлетел на порядочное расстояние. Навык бездоспешного боя повышен до 12 уровня. И тут же чуть не получил добавки от внезапно собравшегося рядом из песка игрока. Тот тоже просек, что меня можно бить ногами, и желательно сильно. Но вот я был категорически против. После мощного тычка перевертыша я успел откатиться в сторону, в то время как груда песка вновь обратилась в человека и обрушила удар в то место, где мне посчастливилось недавно отдыхать. Увидев, что противник слишком быстрый Гонзалес, псомопорт сразу превратился в бесформенную кучу и зашуршал в мою сторону. Как можно обезвредить того, кто состоит из миллиона мельчайших частиц? Собственно, была одна идея. Максимальное количество маны после метаморфозы в Шиву с дальнейшим обращением плаща в негодность заметно снизилось. Да и защиту я недавно на себя наложил. Хотя на нужное заклинание все-таки хватало. Я сделал шаг влево, чтобы заодно моим кастом зацепило и орка, а после выпустил волну огня. Зашипел под ногами снег, превращаясь в пар, к свету облачного зимнего неба добавились пляшущие языки пламени. И это действительно была волна. С вырывающимися сгустками сполохов она горячим потоком покатилась в сторону врагов. Эх, в эту бы красоту еще и урон серьезный, цены бы такому заклинанию не было. Хотя, чтобы довести псомопорта до кондиции, волны огня вполне хватило. Конечно, в стекло игрок не превратился, не успел. Однако песок будто схватился, затвердел. Ищущему пришлось обращаться в исходное состояние, перекинувшись человеком, а тут уже и я подоспел с граммом. Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на псомопорт. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено заклинание «Преграда». Странно это было. Песчаный человек, так до конца не успевший обернуться на мгновение, замер и тут же осыпался прахом. А я уже развернулся к орку. Волна пламени лизнула его зеленую кожу и промчалась дальше разбившейся стену ближайшего дома. Так, к слову, от немыслимого жара почернело, а окна первых этажей покрылись слоем копоти. В душе не представляю, как бедные обыватели будут пытаться логически это объяснить. Ну да и черт с ними. Здесь у нас имелась вещица более занятная. Перевертыш понял, что в бою один на один неповоротливый орк против того, кто умеет откатывать время, не лучший вариант. Поэтому думал недолго. Тело его довольно быстро уменьшилось, плечи разрезали два ослепительно белых крыла, а в руке оказался полуторный меч. Ясно, будет давить меня с воздуха. Интересно только, почему Архалус, а не, например, Кабирит? Направление перевертыша мне нравилось. Не в конкретный момент, а вообще. Захотел, обернулся тем же пергом, проник в захваченную крепость в Пургатор и сдал все военные секреты ангелам или демонам. Кому именно, зависит уже от суммы транша. Идеальный разведчик. Конечно, если у защитников нет хотя бы одного игрока с умением проницательность. Лирические размышления оказались совсем не кстати, потому что псевдоархалус быстро набрал высоту и спикировал на меня. Собственно, вариантов не было. Лобильность здесь большой роли бы не сыграла, в любом случае пришлось бы откатывать. Вот только очков зарядов осталось совсем немного. Поэтому я решил действовать наверняка. К слову, перевертыш был не так уж и хорош. Он просто обрушился на меня, пытаясь снести напором. Рубанул наотмашь мечом. По мне, слишком сильно. Я успел немного отклониться, и клинок лишь распорол часть плаща и скользнул по ребрам. Блин, лапоть меня прибьет. Таким макаром волшебная накидка скоро станет шортами. Зато игрока развернуло, а я отпрыгнул, решив, что раз удар был не очень уж и серьезным, то и откатывать время нет смысла. «Видел?» — спросил перевертыш. «Не у меня, а у рыжего». «У него закончились заряды!» И когда Бран сорвался с места, до меня дошло. Всадник просто нанял этих игроков, чтобы я слил на них свои очки зарядов. А когда мне станет нельзя откатывать время, тогда за дело примется он. Собственно, это самое тогда уже наступило. Архалус теперь заходил с другой стороны, а рыжий, подобравшись вплотную, скалился во все 34 зуба. Слишком самонадеянно. два отката на двух игроков. Плюс у меня в арсенале имелось кое-что еще. Как раз для таких прытких всадников. «Пусти!» — рванул в бешеной попытке темный. «Сиди!» — осадил его я твердой рукой. А сам уже применил угнетение. Конечно, в идеале было бы замедлить врагов вдвое. Но чем богаты, тем и рады. Даже на рыжем сработало заметно. Об Архалусе и говорить не приходилось. Бран, еще не осознав, что все изменилось, налетел на меня. Даже в таком состоянии он был невероятно быстр. Однако с ним случилось именно то, за что меня ругал охотник. Каждому игроку необходимо сначала научиться драться с оружием, как обычному человеку. Без использования направления. Откатывая я постоянно время назад при каждом ударе, то без направления оказался бы попросту беспомощен. Вот и рыжий слишком уж уповал на свою скорость. Держу пари, его сражения обычно заканчивались с первого удара. Теперь же коса нашла на камень. Бран понял, что что-то идет не так, когда я увернулся от одного его удара и парировал второй. Но все-таки чудес не бывает. Он оказался быстрее и распорол мне ногу. Серьезно, до кости. Мне повезло, что я не потерял сознание, иначе все было бы кончено. Выпад рыжего я, конечно, отклонил без труда. А вот контратака не сказать, чтобы получилось. Хотя, с другой стороны, это еще как посмотреть. Рыжий, словно неопытный фехтовальщик, довольно сильно размахивал руками. Поэтому Грам, обрушившийся сбоку, и отсек часть указательного и среднего пальцев. Бран взвыл, как кошак, ошпаренный кипятком, и отскочил в сторону. Ну что ж, короткая передышка — самое то, что мне сейчас нужно. Потому что время идет, а противников меньше не становится. Это замедление рыжего не так бросалось в глаза, зато ситуация с перевертышем оказалась кардинально другой. Было довольно забавно наблюдать, как огромный псевдоангел, будто в замедленной съемке, тяжело взмахивает крыльями. Я бросился к нему, держа в голове, что откат остался всего один, и на этого товарища заряды тратить ни в коем случае нельзя. Архалус хоть был замедлен, без боя сдаваться не собирался. Он стал неторопливо разворачиваться ко мне, держа меч перед собой. Судя по уверенным движениям, вот как раз он был более хорошим бойцом, нежели Бран. Если попробую его атаковать, не факт, что все пройдет так уж удачно. Мне необходимо вывести его из строя максимально быстро и эффективно. Забег вокруг перевертыша дал свои плоды. Едва показалось свободное от перьев плечо крыла, я не стал долго думать. Рубанул, что было силы, отскочил в сторону. Навык коротких клинков повышен до 26 уровня. Звук вышел сочный, будто повар стал шинковать толстый стебель сельдерея. И что интересно, крыло упало быстрее, чем растерявшийся перевертыш. Рухнуло на землю и исчезло, будто его никогда не было. А Архалус стал обращаться обратно в человека. Если честно, мне стало довольно интересно, как работает его направление. Что может заставить перевертыша вернуться в исходное состояние? Ранение или попросту сильная боль? По мне, скорее второе. Однако обдумыванию вопроса помешал Бран. Он понял, что я следую Максиме, разделяя властвуй, потому устремился в бой. Кровь стала заливать подтаявший и уже почти не испаряющийся снег вокруг. Она смешивалась с каплями воды, окрашивала белоснежную простынь улицы в багровые тона. Тонким ручейком стекала кровь с покалеченной руки Брана, пропитала один край моего плаща, сделав его тяжелым, расползлась темным пятном от пытающегося подняться перевертыша. «Олег!» — бросился к своему приятелю вспомогатель. Бран дернулся на мгновение, отвлекшись, а я уже отскочил в сторону на всякий случай, чтобы эти товарищи меня внезапно не окружили. Хотя, судя по состоянию перевертыша, он и не собирался. Вспомогатель медленно поднимал бывшего Архалуса на ноги, что-то шепча ему на ухо и косясь в мою сторону. Сейчас мне угрожал только рыжий. Отсечение пальцев разозлило Брана. Заставило постоянно наступать, позабыв об осторожности. И не скажу, что мне это понравилось. Я не успевал. Отразив один удар, я лишь мельком мог отбить второй. К царапине на боку добавилась серьезная рана левого плеча. Рыжий почувствовал мою кровь и будто сорвался с цепи. «Пусти!» — вопил голос. Я сжал зубы так, что на мгновение даже потемнело в глазах. Темный слишком уж сильно рвался наружу, и мне это не нравилось. На удивление, я был достаточно спокоен и даже уверен в собственных силах. 20 секунд, за которые произошло слишком много, уже почти закончились. Сейчас угнетение перестанет действовать. Но я все ждал своего шанса, ждал. И вот он явился на блюдечке. Бран совершил выпад, чтобы проткнуть меня насквозь. Собственно, у него это и получилось. Только я был еще жив, меня надо было добить. А для этого уже предстояло совершить слишком много манипуляций. Вытащить из меня клинок, снова отвести руку. Долго, очень долго. Я же решил бить врага его же оружием. Шаг вправо, и меч провалился в пустоту. А вот Бран, что для выпада шагнул вперед, сам напоролся на грамм. Клинок вошел мягко, глубоко, почти до гарды. Всадник изумленно смотрел на меня, не ожидая, что мы так скоро окажемся максимально близко друг к другу. «Убей! Убей его!» — чуть ли не заорал голос. «Молчи!» «Пусти! Я сам его убью!» «Нет!» Я не знаю, кричал я вслух или про себя. Почудилось, что тело свело мощной судорогой. Видимо, мое лицо как-то исказилось, потому что физиономия Брана точно изменилась. Рыжий всадник испугался. Не как вздрагивают зрители при внезапном моменте в ужастике, а натурально так, с запахом. Именно это и привело меня в чувство. Точнее, вернуло обратно на короткий промежуток. Темный бесновался. Он походил на разъяренного тигра, бросающегося на клетку из тонких бамбуковых прутьев. Его подпитывало абсолютно все. Лики, меч, злость. Все играло не в мою пользу. Рука с мечом задрожала, пытаясь сместить рукоять вниз. Учитывая, что для Грама плоть была, как для кухонного ножа, подтаявшее масло, жить Брану оставалось всего ничего. И вдруг ко мне пришло осознание. То, что Темный еще не добрался до полного обладания телом, но постепенно осваивался с одной из конечностей, понятно. Но эта смерть даст ему дополнительные силы. Нельзя кормить злость. Нельзя кормить страх. Я взглянул на обосравшегося всадника, древнейшего из игроков, и уже понял, что сделаю. Меч в непослушной руке исчез, будто его и не было. Да, пусть правую конечность я контролировал все хуже, но инвентарь пока был мне подвластен. Стоило это сделать, как ментальная атака темного стала сильнее. Я старался игнорировать ее, хотя вены вздулись, и капилляры в глазах хлопнули. Потекли кровавые слезы. Я схватил левой рукой противника за шею и вкрадчиво произнес. «Поклянись игрой, что если я отпущу тебя, ты уберешься из отстойника и даже не будешь пытаться преследовать меня или моих друзей». «Нет!» Темный был в ярости. «Что?» А вот Бран меня не понял. В ужасе он не мог отвести глаз от моего кровавого лица. Видимо, все силы сейчас ушли на процесс дефекации, и работа мозга перешла в автономный режим. Однако Бран достаточно быстро исправился. Стал постоянно кивать, что-то говорить про тихий уголок в мирах, заикаться, сбиваться с мысли. «Поклянись!» «Что ты делаешь, идиот?» — бушевал я. «Нельзя его отпускать! Он враг, и у него есть лики! Он сделает нас сильнее!» «Поклянись!» — с нажимом сказал я, ибо мне все труднее было сдерживать темного. «Клянусь игрой, что...» Всадник. Один из вестников того самого апокалипсиса, которого боялись обыватели, лепетал свою клятву. Неимоверно волнуясь, чуть запинаясь, стараясь не смотреть мне в глаза. Будто в них, в глубине, видел чудовищного монстра, которого нельзя не бояться. Впрочем, так оно на самом деле и было. Я чуть слышно мычал от той волны, что накатывала изнутри. Но все же клятву выслушал. Подождал, пока свечение окутает Брана, и только тогда отпустил. «В твоих же интересах как можно быстрее отсюда убраться». И всадник послушался. Он помчался так проворно, как только позволяли превратившийся в лед снег под ногами, дырка от грамма в брюхе и полные штаны впечатлений. Я и без клятвы знал. Он не вернется. Что-то Бран увидел во мне, и это что-то его надломило. Всадника. Бога. Того, кто уничтожал существ ради развлечения, жаждал крови и мнил себя вершителем судеб. Я убил всадника, не убивая его. Мы убили. Перевертыш со своим приятелем тоже оказались достаточно благоразумны. Вспомогатель тащил на себе здоровяка, и они почти скрылись за поворотом. Это сражение оказалось за мной. Более того, вся компания тоже. За исключением одного «но». Кое-кто был категорически не согласен с моим гуманизмом. «Идиот! Ты пожалеешь! Я загоню тебя в такую дыру, из которой ты не выберешься никогда!» Я знал, что он прав. У меня не было больше сил сопротивляться темному. И перед тем, как я вырвался наружу, перед тем, как меня не стало, чьи-то руки легли мне на плечи.